Хороший ученик учится всегда и на всем. Такое состояние сознания весьма плодоносно. Извлекать опыт полезный из всех условий жизни значит понимать, что учитель ставит в наилучшее в этом смысле положение. Но школа жизни учит тому, что человек все должен сделать сам. И указывает пути и тем самым заставляет приводить в движение силу психической энергии. Итак, будем рассматривать каждую трудность и препятствие как возможность, даваемую учителем для приобретения очередного качества или развития качества, уже утвержденного, и накопления нужного опыта. Устойчивость и непоколебимость духа будем считать качествами абсолютно необходимыми для ученика.